Мы начинаем очередной урок Зогар 45. Страница Юдалет 14. Правая колонка, строчка 26. В конце прошлого урока он рассказал нам о Абавыима и Ишсуд. Два, то есть те парцуфим, которые получились из Бины после ее выхода из головы Рош Ариханпина. Что Абавыима, они как будто в голове остались, нет в них, ибо нет в ней у них потребности в хохма. А Ешсуд, то есть семь нижних бины, которые образовали собственный парцуф, два парцуфа, ну, Исраэль Саба и Твуна, или десять сферот, в любом случае, они... Им нужна хохма, чтобы отдать их нижним, в зум. Очень важно это построение, вот, и тот чертеж, который на том уроке был, к тому уроку был сделан, он всегда должен лежать, лежать под рукой. 26 после точки. Вралейхем Неймар Аба Отси има лахуц Дегайну Левар 28 Мигарош Де Ариханпин Вегем Никраим Ешсуд Умальбишин 29 Л. Ариханпин Михазе Ад Гатабур Вагабаним Шелахем Шехем 30 Газон Гем Мальбишим Митабур Улемата Де Ариханпин. Вот эту точку, или что там, запятая, надо убрать после предпоследнего слова строчки 30. 31. Ад Сиюм Олама Ацилут. Точка. Очень и очень важно то, что он сейчас нам говорит. Все это одевание парцуфим на Ариханпин для нас важнейшим является. Как одевается, какое место они занимают на нем. Ибо одевание означает постижение. И откуда получается свет. Откуда одежка, парцуф, на что он одет, от того он получает свет. Для нас это очень и очень важно. Поэтому чертеж, надо его изучить досконально. А потом будем добавлять к нему, изменять и так далее. Валейхем 26 после точки. И о них. То есть о семи нижних бины. 27. Неймар сказано. Аба Гоци и Малахуц, Аба вывел ему вовне. Дагайну, то есть, Левар 28, Мигарош де Ариханпин, то есть, вовне головы Ариханпина. Очень-очень внимательно. Вегем Никраим Ешсуд, и они называются Ешсуд. То есть Исраэль Саба мужская, а Тфуна женская. Умальбишин, и они одевают. 29. Ле Ариханпин. Одевают Ариханпин. Михазе ада табур. От хазе его до табура. И это означает, что они вышли из головы, ибо вместе хазе, там кончается голова. Конечно, голова кончается, по правилам кончается, конечно, в П. Но так как масах не действует здесь в П, в ариху ариханпина, а его действие начинается лишь, это моя добавка, а начинается лишь с хазе и ниже, то считается, как будто П, оно в хазе. И поэтому то, что до хазе, от головы ариханпина, вот его кетер хохма, до хазе, это ацилут, ацилута. А уже под хазе ариханпина, это уже вовне, бар, левар, означает вовне, а отсюда слово брия, вовне ацилута. То есть, очень важно, еще раз, что я говорю, что под хазе, то есть от хазе вниз до табора, это брия ацилута. И поэтому так и говорил, что ми бара эйла, что ми создал эйли, эти. А ми это Иешсуд. И поэтому, говорит, Иешсуд создал эти. Мы думали, что это как будто бы говорилось о настоящей брии, то есть под Ацилутом. А он нет, а он здесь был, разговор шел о брия Ацилута. Вот место. От хазе до табура Ацилута, называется брия Ацилута, и там находится Иешсуд, и он создает зон эйле, зеранпин и малхут. Остальное потихонечку увидим, как пойдет. Двадцать девять после запятой. Вагабаним шелагем, а их сыновья, то есть сыновья Иешсуд, шегем 30 газон, что это зон, зеранпин и нуква, или же именем Элоким, в имени Элоким это будет эйле, а Иешсуд это будет ми, видим дальше. Гем мальбишим митабур улемата. Они одевают место митабур улемата от табура и вниз д ариханпина. Ариханпина. Д ариханпина. Значит ариханпина. 31. Ациюм олам ацилут. До конца мира ацилут. Вот это, эти места в Парцуфе очень важно вообще знать, что это такое. Везе сод гапарса ше бегой 32 меоги де ариханпин гаомедет Бехазешило. Киги хох 33. Амалхут шебарош дариханпин. Амоци эт газат 34. Дебина левар мирош. Умафри атам Милекабеля хохма. 35. Ки афальпи шемасах азе омеде бапеде рош ариханпин. 36. Миколь маком шам айно фоэльклюм. Ки шам омдим. 37. Абвуима илаин. Шагем бхинат, вот здесь тоже четвертое слово, в 37 строчке здесь стоит бега и бет, гей и ют. Из буквочки гей надо продлить ее ножку левую и соединить ее с крышей, и получается хет. Ошибка здесь. Бхинат Гагардбина Ханехшавим 38 од Левхинат Левхинарош Ариханпин Митаам Ганаль Венемца Ки Рак 39 Бамакома Хазе Дагайну Мимааль Газат Дебина. 40. Шолет кох амасах леготси газад дебина шамитахтава. 41. Левар мирош дариханпин визахорзе. Очень и очень важно, что он говорит. Это база всего, всей этой мудрости. Поэтому это надо основательно запомнить, как это все здесь действует. По силам и расположению. Строчка 31 после точки. Везе сот га парса, это секрет парсы. Шебегой 32 миоги де ариханпин, которая внутри, как бы внутренностей ариханпина находится. Гаомедет 32, бехазе шело, которое стоит парса в его хазе, в его груди. И мы должны знать, что всегда в груди есть парса. Но вот здесь он говорит, что в хазе стоит его это, парса. И почему стоит парса? Смотри внимательно. Киги, то есть то место, где стоит, где начинается масах, действие масаха, это называется, что там парса есть. То есть что он говорит? Смотри. Киги хоаха малхут, что она сила малхута 33. Шебарожда ариханпин, которая в голове ариханпина. То есть, где П находится. А сила ее лишь здесь. Амоци это задбина, которая вывела семь нижних бины, 34. Левар мирош, извне головы. Как бы голова вроде бы как в П кончается, но так как Абоима там стоит, а им не нужна хохма, то действие Масаха, оно там не проявляется в П, а проявляется только лишь в хазе. И потому он говорит, что здесь выходит бина из вовне, извне головы. Имею в виду, это очень важно. Потому что это всегда так будет у нас. В любых десяти сферотах все будет видеть так. Умафриатам милекабеля хохма. Умафриатам. И как бы сказать, предотвращает или и затрудняют, можно сказать, мешают, дословно будет мешают, мафрия, и мешают им, то есть помеху делают, предотвращает, как бы сказать, помеху делает, мешает получению, дословно, хохмы. То есть не дает, предотвращает их получение хохмы. Так можно перевести. Но мафрия, слово мафрия, это мешать. Но предотвращает получение хохмы. То есть там действие есть, в хазе действие малхута, действие той малхут, как ты помнишь, которая поднялась, как точка поднялась в хохму, в открытие глаз, в голову Ариханпина. Да, а там она не действует, там она стала, и там, конечно, там стоит масах в П. Но масах может действовать на то, что что под низом, под масахом, то, что тому, то, чему нужна хохма. А если не нужна еще хохма, а там стоит верхняя часть бины, которая вышла из головы Ариханпина и настала Абавыима, а им не нужна хохма. Им только нужна хасадим. И поэтому нет для хасадим нет этой преграды, чтобы она не пришла, да, чтобы она не прошла, хасадим не прошли через масах. Нет для этого преграды. Понятно? Преграда только для хохма. Масах 35. Ки афальпи ше масаха зе омет. Смотри внимательно. Бефеде рош дариханпи. Ки афальпи, что несмотря на то, ше масаха зе, что этот масах, омет бапеде рош дариханпи, стоит во рту, в П, в месте П, головы Ариханпина. Куда поднялась Малхут? 36. Миколь маком, тем не менее, шам эйно поэль клум, там совершенно это не действует, он совершенно не действует. Ки шам, ибо там, омдим, 37, абавыим айлайн, там стоят, то есть под П, там стоят абавыима, высшие абавыима. Называется высшие абавыима. Ибо есть еще низшие абавыима. Если разговор идет про высшие абавыима, значит есть еще низшие абавыима. То есть высшие абавыима — это абавыима вот эти, которые не получают хохму. То есть бывшие три первых бины. А есть еще абавыима в Ишсут. Ишсут тоже 10 сферот. В Ишсут тоже есть Абавыима. Но они называются уже низшие Абавыима. Шагэм пхинат агардебина, что эти Абавыима, он говорит, которые стоят под П головы. Что это аспект гардебина. Что это три первых бины. Из них получилось два парцуфа, абавыима получились из них. Но по своей природе это три первых бины Ариханпина. Анехшавим, 38, ода, которые считаются еще. Левхинат рош Ариханпин, аспектом головы Ариханпина. Митаам ганаль, по причине, сказанного выше. То есть, тогда так как масах не действует на них. Они хотят только хасадим. Вы немца и находим. Ки 39. Ракба макома хазе, что только вместе хазе. Дегайну, то есть, мимааль газад дебина, то есть, выше зад дебина, то есть выше зад дебина. Хазе И вниз, от хазе и вниз начинается заддебина. Но хазе это выше заддебина. То есть заддебина семь нижних бины. Или же ешсуд, которые одеваются на это. 40. Шолет коха масах, что там правит сила масаха. Леготси газад, чтобы вывести за газад семь нижних бины Ариханпина. Ше митахтав, которые ниже ее, ниже этого хазе, 41. Левар мирож да Ариханпин, вовне головы, вовне из головы Ариханпина. Вы захор, за смешно говорит, и запомни это. Что именно здесь разговор идет о выведении бины из головы, ибо голова, она как бы до хазе доходит. И это, конечно, в катнуте. Я веду, разговор идет сейчас совершенно о катнуте. Так, в катнуте выводится бина из головы, а в гадлуте она опять поднимается в голову. 42. Очень внимательно. Это вот если вот эти вещи поймешь, разберешься в этом, все будет ключ. Здесь есть ключ ко всей мудрости. 42. Улафихах. И когда ты это смотришь, не думаешь, что это где-то в Ариханпин, это где, а я здесь, где-то внизу. То же самое совершенно есть и у тебя, и в любом состоянии есть то же самое, все те же самые явления. 42. Улафихах. Агар дебина. Никра башем гай сатим. 43. Атика. Ки гарош де ариханпин. Никра атика катиша. 44. Вехейван шагар дебина. Афальпи шагем мипе улемата. Левая колонка, первая строчка. Де ариханпин. Нифханим ки илу омдим од барош де ариханпин. 2. Алькен никраим гамгем башем атика кмо гарош. 3. Де ариханпин. Эла мишум гимацам багуф ариханпин некраим башем сатим атика. 4. Он сейчас говорит о, как бы сказать, входит в объяснение того языка, который использует Зоар. Предельно четкий язык наименований этих парцуфим и так далее. Смотри, что он говорит. Правая колонка, строчка 42. Улефихах, и поэтому гагардебина. Гардебина, то есть три первых бины ариханпина. Некраим, они называются башем именем. Гай сати матика. Этот сокрытый атик. Не думаю, почему он называет, почему атик, почему же атик, это же ариханпин, почему же называется атик. Так, вот сейчас увидишь, что это правильно все. Что это называется, то есть гар дебина, самой дебина, которая вышла теперь из головы, из П, и находится от П до хазе. Так вот это бина, гар дебина, она называется именем Гай Сати Матика, этот сокрытый Атик. 43. Ки Гарош де Ариханпин, ибо голова Ариханпина Никра Атика Кадиша, называется Атика, смотри хорошо на слова, Атика Кадиша, святая Атик, святой Атик. 44. Увехиван шага гарды бина, атака гарды бина. А фальпи шагем ми пеолы мата, несмотря на то, что они от П и ниже. Первая строчка левой колонки Ариханпина. То есть ниже головы. Невханим каилу омдим од барожда Ариханпин. Они считаются, как будто бы они еще все еще стоят, находятся в голове Ариханпина. По причине, как мы изучили сейчас. Два. Ибо это гар. Абавыима, или мы говорим гар дебина, это гар. Поэтому и называется гар, а не гар тела. То есть гар тела Ариханпин. А гар и гар, гар в голове или гар в теле, а это как здесь получается как одно и то же. Как одно и то же? Потому что это тоже как голова, гар и гар. И алькентва. Поэтому некраим гамгэм башем атика. Поэтому называются также и они. Атика, именем Атика. Кмо гарожда Ариханпин, как и голова. Три Ариханпина. Эла. Но. Мишум. Немцам богов Ариханпин. Но так как они находятся в теле Ариханпина, а не в голове. Их нахождение. По качеству они как в голове. О, внимательно. По качеству своему они как в голове находятся. А по своему расположению они все-таки находятся в теле Ариханпина, а не в голове. Но так как они, он говорит, три, так как они находятся, эти три гар, они находятся в теле Ариханпина, то они называются именем четыре Сатим Атика, сокрытый Атика. А еще почему сокрытый, мы узнаем чуть попозже. Потому что в голове называется Атика Кадиша, святой Атик. Кадиша значит, что там хохма настоящая есть. А здесь называется Сатим Атика, то есть сокрытый Атик. А? Значит, Хасадим. Хасадим. Сокрытый значит всегда Хасадим. Хасадим. А сокрытый, потому что нельзя познать его. Познать можно только то, где есть хохма. Когда есть Хасадим, а потом получается хохма, то есть дат получается, да, между хохмой и биной. Там есть дат, который проводит хохму и хасадим, конечно, но он проводит хохму вниз. Тогда можно что-то познать. А когда у Абавыима, как мы учили, у них нет этого, у них Абавыима, а у них между ними дат, который не проводит. Сокрытый тоже, не проводит хохма. И тогда поэтому называется абавыима, что они не, как бы сказать, сокрытые, они непознаваемые. Но они проводят, конечно, проводят все через себя, проводят и хохму в Ишсут, в семь нижних бины. И проводит свой собственный свет, как бы их авира дахья, то есть их тонкий авир, тонкий хасадим, они проводят их. Например, очень важно, например, хагат заиранпин, они получают хагат заиранпин, то есть хагат заиранпин, это является гар заиранпина. Они получают гар заиранпина, хагат, то есть они получают от, хасадим получает от Абавыима. Конечно, все это проводится через Ешсот, ибо нижний нижнего не может получить, а нижний не может получить через две ступени. Он получает всегда сопряженной высшей ступени. Но он получает, она дает, проводит это все. И поэтому называется Сатим Атика. Но все равно Атик называется, видишь, Абу-Има все равно называется имя Атик. Потому что они как голова, а в голове есть слово Атик. Пять. Это все качественные вещи, которые он нам дает, показывает. Видишь, как качественно Абу-Има, они как голова, они гар. Да? А по своему расположению они в теле находятся. Очень-очень важно. Пять. Везе амру. Дегай сатим атика декайма шест лешейла. Вара эйле кломар. Рак газат шель гай сим сатим атика, аникраот ешсут, шагем пхинат кайма восим лешиела, дайну лекабель бетохам эт газон, альедей девять альятман. Ки шейла фирушо альятман, милашон, десять, шоалин, аль агешами, гашами. О, каждое слово здесь очень важно. Пять. Везе амро, это что он говорит, Зогар? Дегай сатим атика, что этот сокрытый атик, декай малашила, который, в котором есть вопрос. Бара эйле создал эти. Как же понять, что мы говорим, что в Абу-Има нет вопроса, правильно? Нет вопроса, потому что они непознаваемые. Почему же он теперь говорит, что они, что она, это, там есть вопрос, что они, эти сатиматика, сокрытые атика, создали эйли, эти. Смотри, что нам говорит. Шесть. Клумар, то есть ра-газад шель-гай сатим атика. Смотри, что он говорит. Только зад, газад, только семь нижних этого сатим атика, семь, да? Семь нижних сферот этого сокрытого атика. А не краим Ешсуд, который называется Ешсуд, а не Абу-Има сами. Видишь, да? Шехем пхинат кайма лешейла, что они Ешсуд, они аспект постановки вопроса. Там поставится вопрос. Вот они, смотри дальше, что он говорит, что они аспект постановки вопроса. Что значит постановка вопроса? Что там есть вопрос. В Ешсуте есть вопрос, а в Абу-Има нет вопроса. Смотри, что он говорит. Восемь. Дагайну, что значит, что есть вопрос в Ешсуте? То есть семь нижних бины, из которых образовался Ешсут. Дагайну, то есть лекабель бетохам это зон. Что значит вопрос у них есть? Что то есть, что они, чтобы получить, что они могут получить в себя зон, зеянпин и нукву, алиды алият ман, посредством поднятия ман. То есть, они поднимаются, когда поднимают ман, то зон поднимается к ним, к Ешсуд. Ки шейла пирушо алият ман, слышишь, он говорит, что вопрос означает алият ман, поднятие мана, милашон из изречения, из слова 10. Шоалин аля гешамим. Что спрашивают, запрашивают дожди. Отсюда вот такое, вот такое выражение есть. То есть, что зон, когда они поднимают ман, конечно же, молитвами и добрыми делами душ, которые внизу находятся, которые являются порождением зон, то зон поднимается из-под табура Ариханпина. Конечно, это все одежки, но одевают они Ариханпин, вместо Ариханпина. Поднимаются в, поднимаются над табур, становятся на место Ишсута. Конечно, тоже одевают Ишсут, конечно же, всегда Ишсут остается внутри, но они одевают Ишсут. Он одевает, Зейранпин одевает Исраэль, Саба, то есть мужскую часть, правую, можно сказать, линию. А Нука одевает Твуна, женскую часть, Исраэль, Саба, Ишсут. И они поднимают туда ман. И получают, там есть зивук происходит. Не на своем месте под табором, имею в виду, а всегда выше. То есть там уже есть какая-то первая часть исправления, как мы будем учить. То есть они уже одевают, зон одевают Ишсут, да, и получают оттуда, а там уже есть какой-то зевук, еще не совсем законченный, а поэтому есть вопрос, разговор идет про вопрос. Там, где есть вопрос, есть еще недостача, есть еще, нет еще полного совершенства, там еще нет, так сказать, мохинхая. Мы увидим сейчас. Поэтому в Ешсут, место Ешсут, там есть вопрос, то есть там поднимается туда ман. 10. После точки. Вомер Ширак 11 азад Дегай сатим атика аникраот ешсу. Шаген 12 каямот лешила. Дегайну лекабель ман лгамшахат 13 ора хохма. Лигиотан мехусарей хохма. Ши лифней 14 зе. Генехшавот левхинат брия в алькен. Бара 15 эйле. Шехем газон. Аникраим эйле. Точка. Десятая строчка. Очень-очень тонкая. Не торопись, потому что здесь база всего, основание всей этой мудрости. 10. Вэлмэр, и он говорит, Зогар, Ширак 11 азад, что только лишь зад, 7 нижних. Дегай сатим атика, этого сокрытого атика. Ганикраим ешсуд, который называется ешсуд. Шаген, что они 12, каемот лишейла, что они, что в них есть вопрос. Дословно будет, что они стоят к вопросу. Но мы так говорим, что в них есть вопрос. Дайну, то есть, лекабель ман, то есть, чтобы получить ман. Лагам шахат ора хохма, для того, чтобы притянуть 13. Ор хохма. Свет хохмы. Еще не притягивается этим самым, но уже поднимается нижним. Нужен свет хохма. И вот они туда притягиваются. Сначала поднимаются к Ишсут. И там уже есть какое-то исправление. Получают какие-то мохин. Мы увидим. Легиотан мехосарей хохма. Что они, им не достает хохмы. Я зон, не достает хохмы, и они поднимаются к своему источнику, ибо еш суд, имею в виду зад дебина, то, что образуется на зад дебина, что еш суд является корнем зон, настоящих зон, правильно? Потому что семь нижних бины, это что означает семь нижних? А нет, это семь нижних бины или еш суд, это же есть. Это и есть зон бины, так или нет? То есть включение зон в бину называется ешсуд. Поэтому, понятно, семь нижних, а семь нижних всегда это будет зон. Какой бы ни был, где бы это ни было. Но зон чего? Так вот, зон бины. И вот они поднимаются, настоящий зон. Смотри внимательно, почему и как это образовывается. Качественно надо все это учить, а не просто как количество на место. Вот так поднимается сюда, поднимается сюда. Почему они поднимаются? Зон, настоящий зон. Зон настоящий, значит, на своем месте. Зона Цивута. То есть шесть настоящих сферот, нижних настоящих сферот от Цивута, называется Зеранпин. А седьмая, последняя, то есть следующая, последняя, то есть это будет седьмая, это нуква. То есть они поднимаются куда? Они поднимаются в свой корень, а корень их ешсуд. Понятно? Так вот. Легьет. Мехосера и хохма. А так как нет у них, им не достает им хохмы. Зон. Настоящим зон. У них не достает хохмы. Тринадцатая после последней запятой. Шелифней 14 зе. Что перед этим. Эн нехшавот левхинат брия. Что перед этим. То есть перед поднятием. Внимательно смотри. Что перед тем. Перед поднятием. Перед этим. Перед чем? Перед чем? Перед тем, как поднимается ман. Генних шавот левхинат брия. Кто они? Они, стоит, он написано, они считаются аспектом брия. Кто они? Ешсуд, да? Ешсуд является как брия. Брия чего? Брия ацилута. Понятно? И у нас тоже есть в любом нашем состоянии есть все эти абия. Все четыре мира есть в любом состоянии. То есть перед этим, перед поднятием ман, они ешсуд, они считаются как брия. Правильно? Почему? Они стоят вовне головы от силута, правильно? Они стоят вовне ниже, чем хазе. А ниже, чем хазе, мы учили, что там начинается действие масаха головы. Там настоящее тело парцуфа. И поэтому вовне головы, и поэтому там брия ацилута. Ваалькен. И поэтому, смотри внимательно. Бара эйле. Поэтому и написано, что бара эйле создал эти. Стоит ми бара эйле. Ми, мы знаем, что это ешсуд. Имя Творца. Почему ми и эйле? Эйле и ми вместе получается элоким. Имя элоким. А почему здесь мы говорим про элоким? Потому что это бина. А бина это элоким. Так вот, ми, они остаются, как кетер хохма. А эйле у них падают в нижнюю часть. А там стоит зейранпин. И нуква. А так он, поэтому он считает, как будто бы они на одном уровне стоят. Они же на одном уровне стоят, эйле верхней ступени, то есть эйле ешсута, стоим на одной ступени, скажем, с зон. И поэтому он называет эйле эти, он называет слово эйле эти, он называет это как зон. И поэтому стоит, что бара эйле создал эти. То есть ешсут создал эти. Потому что когда Ешсуд, когда зон, настоящие зон поднимаются к Ешсуд, они создаются, да, каким образом? Они поднимаются тогда из-под табора, они поднимаются вместо Ешсуд, вместо Бины, нижней части Бины, но там уже есть исправление. Они уже там получают свет, как бы сказать, они получают первый гадлут, они получают там нешама, не хая еще, но нешама уже получают, то есть они уже получают свет нешама, поэтому они считаются, как будто бы он их там создал. Они на своем месте. 15. Шехем, он говорит, что создал эти. Шехем, что они, кто эти? Эйле. Шехем азон, а не краим. Эйле. Что это зон, который называется Эйле. Эти. Точка. Веневрау, гамхем, 16, бекохам, вемахусрей, рош, камогу, 15, веневрау, гамхем, и также и они созданы, 16, бекохам, с их силами, в их силах, по их силам, вемахусрей, рош, камогу, с недостачей головы, как и они, кто как они, как и Ешсуд. Ешсуд не имеет головы, потому что Ешсуд стоит где? Под хазе, правильно? Под хазе нет уже головы, нет гар, то есть нет гар у них. И здесь тоже, зон тоже, они такие же самые, у них тоже нет головы. Они их создали тоже такие, как бы, без головы. Точка. 16. Кигамила вара. 17. Море. Эмура. Аль хисарон рош. Мефхината цилут. О, смотри внимательно. Кимила вара, ибо слово бара. Бара идет от слова вовне. Вне. И от слова брия, как мы знаем. Вовне. То, что вовне от цилут. Так вот он говорит, 16 после точки, киамила вара, ибо слово вара создал, дословно, 17. Мора учит, альхисарон рош, говорит о том, учит или говорит, учит о том, что не достает головы. Мифхинат ацилут, в аспекте ацилута, то есть он вовне ацилута, а значит вовне ацилута, значит нет головы. Так? Поэтому слово «бара» здесь написано было. И поэтому был наш вопрос. Почему стоит «ми бара эйла»? Кто создал эти? «Бара» значит, это где это «бара»? Где это создал? О чем говорит Тора в первых своих строчках? Что создал небо и землю. Где это было? Было ли это в Брия? Или где? А это было в Ацилуте, то есть Брия Ацилута. Конечно, потом оно уже пошло и в Брия, настоящие Брия отделенных миров и так далее. 17. Везе Шеомер. 18. Уман Игу. Ми. И это что он говорит, Зога? Уман Игу. А кто это? Кто это создал? То есть кто создал Ми? Кто создал Эйле? Эти. Кто создал эти? Так он говорит, кто это? Он говорит, это Ми. Ми по отношению к Эйле. Помнишь, да? Ми, если Ми прибавить к Эйле, получается Элоким. Он сейчас объясняет нам. 18. Двоеточие. Газат дебина шеген омдот. 19. Лешила. Гем некраот ми. Валейгем. Валейген. Нофелет лашон. 20. Бара. Каналь. Киген ацма насу. Вхинат брия. 21. Михамат апарса шебахазе де ариханпин. Амавделетотан. 22. Мегарат рош де ариханпин. Точка. Очень осторожно и очень внимательно. Он говорит без одного лишнего слова. 18. Газад дебина. Зад бины. Шеген омдот. 19. Лешила. Что они стоят к вопросу. То есть, что в них есть вопрос. То есть, на своем месте. Ген никраот. Ми, они называются ми. Я потому что все, что после второго сокращения было, везде вошла малхут на место, то есть то, что мы называем открытие глаз. То есть кетер хохма остаются в ступени, а бина за иранпин и малхут выходят из ступени, а на языке Зогара, вот сейчас, что он говорит нам, имя Элоги, Элоким, так его произношу, чтобы не тщетно произнести это имя, Элоким. Так что у него получается? Кетер Хохма, это у него Ми. А вторая половина, то, что вышло из него, это Эйле. Так вот он говорит нам, что это Заддебина, задбины, что это, которые имеют в них вопрос, есть, в них есть вопрос, что означает, что к ним поднимается ман от зад, от зон настоящих. Генни, краот, ми, они называются ми. Вот эти семь нижних. И они стоят на своем месте. То есть между грудью, между хазе и табуром. Валейген, но фелет лашон бара, и о них, к ним применимо сказать слово бара, то есть создал. 20. Каналь, как сказано выше. Киген ацма насу в хинат брия, ибо они сами, семь нижних бины, то есть, стали в насу в хинат брия, они стали аспектом брия. Правильно, они вышли из головы. 21. Михамат апарса из-за парсы. Шебахазе де ариханпин, которая в хазе находится ариханпина. Амавделет, которая разделяет отан их, отделяет их, 22. Мигарат рош де ариханпин, от свечения головы ариханпина. Каналь, как сказано выше. Везе шеомер мекце 23 ашамаем ле эйла. Дехула кайма варишута. Везе шеомер, это что он говорит. Мекце 23 ашамаем ле эйла. От от высшего края неба, так лучше сказать. От высшего края неба, дехула кайма варишута, что все стоит в его территории, или в его власти. В их власти. Нет, в его власти. Сейчас он нам объяснит. Он нам дает сейчас установку, где это находится. 24. Азад де бина. Шаген никраот ешсут. Веникраот ми ген. 25. Пхинат кце ашамаем ле эйла. Ки ашамаем. Ген 26. Заиран пин. Вегу ми кабель. Рак ми ешсут а никра ми. 7. Я здесь хочу точку поставить здесь. Вместо после ми я поставлю точку. Поставь тоже точку. В конце самое последнее слово. 26-я строчка. Поставим точку. Очень внимательно смотри. 22. Везе шаумер. Я еще раз повторяю. И это, что он говорит, Зоар. Микце ашамаем лаэйла. От высшего края неба. Внимательно смотри. А небо мы знаем, что это Зейранпин, да? Смотри. От высшего края неба. Дехула кайма баришута, что все стоит в его территории, как бы. Во власти, можно сказать. 24. И он объясняет. Газад де бина. Семь нижних бины. Шаэн некраот ештут, что они называются ештут. В некраот ми, и называются ми. Ген 25 пхинат, они являются, они представляют собой аспект кце ашамаем леэйла, высший край неба. А небо это Зейранпин. Ну, смотри, почему же так? Смотри внимательно. Они находятся, где они находятся, Ишсут, Ми? Находятся от Хазе и до Табора, так или нет? А Зейранпин, где находится? Под Табором. Так разговор идет сейчас про Зейранпин, который уже поднялся под, из-под Табора и стоит на месте Ишсут. От, понятно, о чем говорит? От Табора и до Хазе. Так вот теперь он нам говорит. Я немножко добавил, чтобы было легче. Что, так вот, они, эти мири Ишсут, это аспект 25 кце ашамаим лейла, это аспект высшего края неба. Ки ашамаим, слышишь, что он говорит нам? Ки ашамаим, ибо небо. Гем 26, зейранпин, это же зейранпин, всегда ашамаим, это небо, это зейранпин. Как правило, он говорит. Вегу мекабель рак меишсут, а не крами, и он получает только от Ишсут, который называется Ми. Как он получает? Правильно он получает. Разговор идет, когда Зейранпин поднимается в Ми. Тогда что получается? Где получается край, высший край получается небо? Да? Там же, где и высший край Ми. Правильно? Или нет? Пойдем дальше. 27. Сейчас он нам расскажет. В Алькен Некраот Ами. Кце Гашамаем Лаэйла. Дехула 28. Кайма Варишута. И поэтому Некраот Ми. Ми называется Ми, то есть Ишсут. Называются Кце Гашамаем Лаэйла. Называются... сейчас он нам говорит... Тогда, вот сейчас нам говорит нам, не так, сейчас он нам говорит, я сказал, что Зейранпин поднялся к нему, он говорит, нет, он говорит, Зейранпин стоит на своем месте. Понятно? Зейранпин стоит под Табором. Смотри, что. Зейранпин стоит под Табором. Так вот, что теперь над ним? Место Табора. Так вот, смотри, что он говорит. Валькер некраот мик ца шамаем ла эйла. И поэтому называется Ми, или же Ишсут, называется Кце Ашамаем Лаэйла, называется высший край неба. Правильно или нет? Потому что небо, откуда, какой высший край неба? Это Табор, так или нет? Или нет? Высший край неба – это Табор, а низший край неба – это что? Это там, где половина нуквы. Так? Нуква. Где нуква есть? Нуква всегда стоит. Нуква нормально стоит в катнуте. Нуква стоит всегда от хазе Зейранпина и ниже. Правильно? Так вот, где-то посредине, где-то, скажем, посредине, будем говорить, посредине между Табором и ногами. Так вот. Среди очень важно, чтобы это разобраться, что когда Зейранпин стоит, где он стоит, Зейранпин? И он стоит от Табора и ниже. Так вот, место, где вот это, как сказать, окончание, нижнее окончание ми ишсута, или же место табура, это является кце ашамаем лаэйла, это является высшим краем неба, так или нет? И а это ми, это или же нижняя часть ишсута, понятно? Кончается ишсут, и это высшая часть зиянпина. Дехула кайма баришута, что все стоит в ее, в его власти, в его территории. Что такое киха шамайм? Вега арец. Шагем 29 зон. Вехена гимель альмин бия атахтоним. Кулам мекаб, 30 мекаблим ми ишсут газе аникрами. Валькен 31. Кула кайма баришута. Теперь смотри внимательно. 28 после запятой. Ки ашамаим вага арец. Ибо небо и земля. Шехем. Что это? Что они? На языке Зогара 29. Зон за Иранпини нука. Вехен. А также. Хагимель альмин. Три мира. Бия, брия и цера васия, атахтоним, нижние, то есть настоящие, которые под зон настоящими стоят, то есть вне ацилута совершенно. Кулам мекаблим ишсут азе, все они 30 получают от этого ишсут, который стоит, да, ганикра ми, который называется ми. Валькен, и поэтому, 31, кула кайма варишута, и поэтому все стоит в его власти. Понятно? Ишсут. Все они получают от Ишсут. А еще раз, как я поправился, что он говорит сейчас про нас, про из позиций зон и Ишсут, как они есть в малом состоянии, исходном своем состоянии. Так вот, они представляют, Ишсут представляет собой его, сказать, конец, и в нижняя часть, нижний край Ишсута, представляет собой, кце ашамаем лаэйла, представляет собой высший край неба. Понятно? Это, то есть, табур. На табуре Ишсут кончается, и есть высший край неба, то есть, высший край Зейранпина. А я добавил еще, что низший край Зейранпина, то есть, низший край, да, он говорит, край Зейранпина, это хазе самого Зейранпина. То есть, где-то там, посредине, между табуром и ногами. Разберись очень хорошо, ибо в этом, это все, как все, что одевается, как все стоит, стоит все в нормальном состоянии. И когда оно, как оно потом будем учить, как оно поднимается, зон поднимается, как в ман, первый раз поднимается, в грубом мы часто говорим, что поднимается в Ешсут, а потом поднимается в Абу, в Има. Все это надо учить, чтобы мы это видели, как это работает, как это функционирует. Это, и таким образом мы учим и себя, и общность всего мироздания, точно так же все построено, человек – маленький мир.